Глава первая. Различные виды права в Средние века. Сфера права в Средние века отражала раздробленный характер феодального общества и его богатое культурное наследие. Во Франции и Англии не было прочной центральной власти до XII века, а в странах Центральной и Восточной Европы такой власти не было еще и столетия спустя. При отсутствии центральной власти в обществе не могло быть и единой централизованной судебной системы, и в нем существовало несколько судов одновременно – суд феодального правителя, сеньора, королевский суд и церковный суд. Король выступал в роли сюзерена, то есть верховного господина, стоявшего во главе феодальной пирамиды. Но при этом его судебная власть была ограничена юрисдикцией его вассалов, непосредственно связанных с ним. Постепенно королевский суд стал восприниматься как один из важных символов центральной власти, но восприятие власти короля, как включающее в себя судебные полномочия над всеми своими подданными, приходит только к XIII веке, и то не везде и не полностью. Сфера юрисдикции церковного суда была гораздо шире внутрицерковных проблем. Кроме этих судов, следует отметить систему городских судов, которые судили в соответствии с местным городским правом. Наряду с большим спектром судебных учреждений существовало множество правовых систем, служивших основой для судебных действий. Можно разделить их на три главные категории – обычное право, римское право и каноническое право.